Глава 7. За спиной послышался скрип снега, причем, если судить по некоторому привизгу несчастного снега, подошел кто-то массивный. «Вы, Анна Лощинина?» Я оглянулась. Надо мной навис шкаф. Двустворчатый он или одностворчатый, определить было сложно, камуфляж мешал. Но габариты больше подходили двустворчатому. Говорить я не могла, мешал комок слез, скатившийся из глаз в горло. Поэтому только кивнула. «Нас Сергей Львович прислал. С вами все в порядке?» Опять кивок. Но на собеседника я уже не смотрела. Май начал хрипеть, лапы его задергались. Говорить я, может, и не могла, а вот орать, оказывается, очень даже могла. Записывая сейчас мою речь стенографистка, бедная дама, наверное, упала бы в обморок. Если, конечно, она была бы выпускницей Смольного или приверженцем изящной словесности. Потому что ни поведение мое, ни лексикон никак не соответствовали в данный момент образу благовоспитанной леди. Зато парни генерала Левандовского меня прекрасно поняли и даже, по-моему, зауважали. И выполнили все, о чем я несколько эмоционально попросила. Из пасти Мая вытащили гадость, то есть пятюню. Пса осторожно переложили на принесенное из дома одеяло, вызвали скорую ветеринарную помощь, хозяев питомника приковали наручниками друг к дружке, перебинтовав предварительно здоровяку руку, и налили мне спирта от нервов. Но когда увидели, как я чистейшим медицинским спиртом протираю раны собаки, больше не наливали. Я сидела на одеяле, обнимая своего потеряшку. Май, тихонько постановая, лизал мои руки. Парни в камуфляже ржали над безымянным для меня шипздиком. Оказалось, что герой во время нашего рандеву обмочился, излив полноту впечатлений в портки. К присущему ему аромату добавилась новая пикантная нотка. Командир спецподразделения вполголоса говорил с кем-то по телефону. Свора, поднявшая было гвалт при появлении посторонних на их территории, положила гвалт на место и лишь изредка порыкивала в вольерах. Внезапно послышалось кваканье милицейской сирены. «Трясшиеся от холода мокрые штаны в феврале оздоровлению не способствуют», — Шипздоид оживился. «Ну все, козлы, вы попали. Сейчас с вами разберутся. Я заяву напишу, что вы с этой сучкой ворвались в мой дом, избили меня и моего напарника, издевались над нами, а это...» «Ой-ё! Язык укороти, клоп вонючий!» Ближе всех стоявший к паршивцу громила в камуфляже, брезгливо вытер кулак, только что пропальпировавший брюхо героя, о штанину. Клоп, схватившись за живот, образцово-показательно упал на землю и, скорчившись, засучил ногами и заныл. «Он что, в молодости в футбол играл?» «Всем стоять!» «Ага, появились новые персонажи. Пузатый красномордный капитан милиции и три милиционера с автоматами наперевес». Пузан, размахивая пистолетом, продолжал орать. «Бросить оружие! Руки за голову!» «Слышь, капитан!» — лениво проговорил командир спецподразделения. «Ты чего разорался?» «Смотри, горло застудишь, подчиненных строить не сможешь. Ты чего тут? Мимо проезжал? Или стукнул кто?» «Да как ты?» Пузан задохнулся от возмущения, красный цвет его мордени сменил оттенок, став багровым. «Я капитан Жабков, начальник местного отделения милиции. Нам поступил сигнал о вооруженном нападении. Мои люди вооружены и очень опасны», — насмешливо закончил командир. «Успокойся, капитан. Это спецоперация ФСБ». «Что? Как? Где?» Пузану вдруг стало нечем дышать. Он рванул воротник мундира. «В ваши документы». «Это пожалуйста». Красная книжечка раскрылась перед носом вспотевшего, несмотря на мороз, капитана. «Читай». «Майор Янченко Игорь Дмитриевич». «Убедился?» «Да, но, товарищ майор, почему я ничего не знаю о спецоперации?» «Меня другое интересует. Почему начальник местной милиции ничего не знает об организации нелегальных собачьих боев на вверенной ему территории? и о питомнике бойцовых собак рядом с детским учреждением. Сколько ты с этого имеешь, капитан? Вы на что намекаете? Теперь Пузанчик переливался всеми оттенками фиолетового, как бы не лопнул. Разберемся. Помоги пока паковать задержанных. Да пусть вон тот мелкий переоденется, а то всю машину загадит. Они еще о чем-то говорили, но я больше не слушала. Май начал дрожать крупной дрожью. Глаза его закатывались. Но где же врач? Я сняла куртку и завернула в нее пса, поскольку одеяло уже промокло. И от снега, и от крови. Снова шум машины. Врач? Во двор вбежал Сергей Львович в распахнутой шинели. Увидев нас, он на мгновение замер, словно задохнулся. Потом сипло уточнил. Неужели Май? Да. Ну вот, стоило увидеть близкого человека, как слезы снова пробились наружу и закапали на морду пса. Тот лишь судорожно вздохнул и лизнул мою ладонь. — Как же ты его нашла, дочка? Генерал присел на корточки и только сейчас заметил, чем укрыт пес. — Игорь, ты куда смотришь, а? Аннушка ведь замерзнет совсем. — Сергей Львович, меня этот тип отвлек, — кивнул Янченко на съежившегося, надеясь остаться незамеченным, капитана Жабкова. — Это местный шериф. Подозрительно быстро прибыл, причем лично, да еще и местный типчик почему-то обрадовался его появлению. Разберемся. Принесите пока какую-нибудь куртку потеплее. Пока выполняли приказ генерала, во дворе появился, наконец, ветеринарный врач и, едва взглянув на хрипящего пса, распорядился нести животное в машину. Коммерческие ветеринарные скорые сейчас оснащены не хуже, а порой и лучше человеческих. Разумеется, я поехала вместе с Маем. Наивные попытки врача и Сергея Львовича отговорить меня от этого я пропустила мимо ушей, и они, попытки, обреченно побрели мимо нафиг. Где этот легендарный фиг находится, а фиг его знает. Я отдала Левандовскому ключи от своей машины, объяснила, где ее оставила, и устроилась рядом с вытянувшимся на носилках псом. Дальнейшая судьба Шипздика и Петюни меня совершенно не интересовала. Безнаказанными они не останутся, и это главное. Нет, главное сейчас — вытащить моего собакевича. Он должен жить, он ведь нашелся. Или главное то, что я все-таки смогла победить мрак в своей душе? Не знаю. Я проторчала в ветеринарной клинике больше 2 часов. Успели приехать Левандовские-младшие в полном составе. Они привезли мне смену одежду, поскольку вид мой слегка шокировал посетителей и нервировал пациентов. Правда, пациентов, скорее всего, нервировал не вид, а запах, запах крови. А еще Алина притащила пакет с пирожками и горячий бульон в термосе, надеясь меня накормить. Не знаю, чего уж там понарассказывал дома Сергей Львович, но друзья смотрели на меня чуть ли не с благоговением. «Улечка, так меня зовет только Инга, на это есть свои причины. А как ты все-таки нашла Майя? Откуда ты узнала, что его украли эти гады?» «Случайно. Я устало откинулась на спинку диванчика. Честно. Просто услышала, что кто-то бьет собаку, вот и решила вмешаться». «Да уж», — усмехнулся Артур, обняв меня за плечи. Вмешалась. Мужик от страха описался, и это у нее скромно именуется вмешательством. «Ты что там натворила, а?» Полемизировала на тему бездушия и человеческой жестокости. Аргументы мои, видимо, поганцу не очень понравились. «Анечка, на тебя же смотреть больно. Выпей хотя бы бульончика», — жалобно попросила Алина. «Ты промерзла насквозь, заболеешь еще. Леша нас тогда без соли съест». «Не могу, кусок в горло не лезет. Вы ничего пока ни Кузьке не говорили?» «Улечка, не волнуйся. Мы бабе Кате позвонили и предупредили, что у тебя сломалась машина, поэтому ты задерживаешься. Про Майя мы ничего не говорили, честно. Сама потом обрадуешь». «Надеюсь». Я судорожно сцепила ладони между коленями. «Очень надеюсь». «Насчет машины не волнуйся». Артур вытащил из кармана ключи. «Янченко пригнал ее в город и оставил в вашем подземном гараже. «Спасибо. Доктор, ну что там?» — вскочила я, увидев вышедшего из операционной врача. «Ваш пес поправится», — устало улыбнулся тот. «Хотя сейчас состояние его тяжелое, но самое страшное уже позади. Привези вы его на час позже, и спасти животное уже не удалось бы. Какой мерзавец сотворил с ним такое?» «Он свое получит», — сквозь зубы процедила я. «Надеюсь. Собака вся в шрамах и рубцах. Есть даже пулевое ранение, правда, старое. Это другая история. А вот недавние шрамы появились, похоже, из-за участия в собачьих боях. Так?» «Да, мы сегодня вытащили пса оттуда. Его у нас украли». «Еще бы, такой великолепный экземпляр». Врач грустно покачал головой. «Но его серьезно избили сегодня. У парня перелом правой задней лапы, 4 ребер, рваная рана на голове, внутреннее кровотечение». «Май!» Инга не выдержала и расплакалась. «Бедненький! Каким же гадом надо быть, Улечка? Почему ты не пристрелила эту сволочь?» «Девочка моя!» — побледневшая Алина прижала дочку к груди. «Что ты говоришь такое? Убить человека?» «Он не человек, мамочка. Человек так не делает». «Доктор!» — я отвела врача в сторонку, чтобы не мешать воспитательному процессу. «Вы тут такого наперечисляли, Май действительно справится?» «Теперь да. Он перенес операцию, я, если честно, сомневался в этом. Но у вашего пса очень велико желание жить. Он борется». «Потому что знает, как мы все его любим», — я шмыгнула носом. «А когда можно будет его забрать?» «Не раньше, чем через неделю». «Так долго? Зачем?» «Ему нужен специальный уход, обеспечить который можно только в условиях клиники. Не волнуйтесь, мы позаботимся о вашем красавце самым лучшим образом. А сейчас вам лучше поехать домой отдохнуть. Иначе медицинская помощь понадобится уже вам». «Но хоть взглянуть на Мая можно?» «Зачем? Он все равно еще под действием наркоза. Приезжайте лучше завтра».